Камера предварительного заключения. Помещение полуподвальное, потолок низкий, под потолком небольшое окошечко с толстой железной решеткой. Стекло грязное, пыльное, уличная мостовая режет окошко камеры пополам. В верхней половине окна идут ноги прохожих. Видно их всего по щиколотку. Вот прошлепали разбитые армейские ботинки ГД, говнодавы. Быстро пробежали женские туфельки на высоком каблуке. Прошагали начищенные хромовые офицерские сапоги. Полуботинки на босу ногу, а навстречу им раздолбанные сандалии с рваными носками и грязными пальцами прошлепали в другую сторону. Самодельные казацкие сибные обувки из сыромятной кожи. Женские босоножки на деревянной толстой подошве. В ногу прошли две пары кирзовых солдатских сапог. Весь этот парад обуви 43-го года с тоской принимает маленький тяпа Валентин Сергеевич Тяпкин, 13-летний форточник и убийца. В 15-метровой камере двухъярусные деревянные нары. Маются в камере человек 8-10. Одни малолетки. По внешнему краю нары окантованы толстым металлическим уголком. На верхних нарах, лицом к камере, ногами к стене лежит Котя-художник с перевязанной головой, и об металлический край нар сосредоточенно затачивает черенок ложки до бритвенной остроты. Коля-художник – кликуха или погоняла. По многочисленным протоколам приводов и по нынешнему уголовному делу он Константин Аркадьевич Чернов, бывший ученик средней художественной школы при Ленинградской академии художества. Вор смелый, опытный и очень авторитетный, несмотря на свои 14. Два пацана в глубине нижних нар играют 21, без карт, на пальцах. Кто-то спит, кто-то всхлипывает в подушку, набитую соломой. Один мочится в парашу, еще один поет тюрьму таганскую, а его приятель записывает слова песни огрызком карандаша на клочке бумаги. Торопится, не успевает, переспрашивает. Как? Все ночи полные огня. Ага, записывает. Дальше. Тюрьма таганская, зачем сгубила ты меня? Ну, медленнее пой, видишь, не успеваю. Костя Чернов усмехается на верхних нарах, затачивает ложку. Коридор следственного изолятора. Два конвоира ведут двух великовозрастных парней. Их останавливает встречный капитан. Осадчий, Рыскулов, вы куда этих гастролеров ведете? В седьмую, товарищ капитан. Чего? Совсем охренели, там же одни малолетки. Парни весело переглянулись, один подмигнул другому. Товарищ майор, Сапаргалиев приказали, говорит осадчий. Взрослые камеры местов нету, добавляет Рыскулов. Камера предварительного заключения. Скрипит дверной засов, поворачивается ключ в замке. Котя художник молниеносно прячет ложку с заточенным черенком. Тяпа отрывается от созерцания уличных ног, поворачивается. Всхлипывающий пацан испуганно будит спящего. Все настораживаются. Открывается дверь камеры. «Заходи!» — командует Рыскулов. Двое великовозрастных входят в камеру малолеток. Дверь закрывается. Слышен засов. Слышен поворот ключа. «Текс!» — протягивает первый взрослый парень и внимательно разглядывает своих новых сокамерников. Второй тут же берет за ноги лежащего на нижних нарах пацана и сдергивает его на пол. Потом второго, того, который плакал. «Не по чину место занимаете, малыши!» — улыбается первый. «К парашке!» — говорит второй. Первый садится на нижние нары, точно подлежащим на верхних Коте художникам. «Бугор в камере есть?» — спрашивает он. «Нету», — растерянно говорит один из пацанов. «Врешь, есть», — уверенно говорит первый. «Кто?» — удивленно спрашивает Тяпа и оглядывается. «Я», — отвечает первый. Он оглядывает Тяпу с головы до ног и говорит корешу: «А не поставить ли нам этого маленького штымпа на усиленное питание?» Второй смотрит на Тяпу, весело говорит: «Точняк!» И к Тяпе: «Тебя как звать-то, Сябочка?» «Тяпа». «Это Кликуха. А в протоколе?» «Тяпкин Валентин Петрович». Первый заржал: «Эй, вот ты у нас и будешь не Валентина, Валентина. Валюшка ты наша. Сейчас ты у нас как киска сосать будешь». «Чего сосать?» — не понял Тяпа. Двое парней зашлись в хохоте. Даже не заметили, как медленно стали слезать с нар остальные пацаны. «Пиписечки наши сосать будешь», — объяснил первый Тяпе. «А потом мы тебя в очко отшмарим». «Поставим в очередь. И так аккуратненько каждую ночь харить в жопочку тебя будем. Теперь понял?» — ласково сказал второй. Первый, сидящий под Костей Черновым, под Котей художником, сладко потянулся, сказал напарнику: «Ну-ка, стань к двери, перекрой глазок. Сейчас мы один тренировочный отсосик замастырим». Второй парень перекрыл собой дверной глазок, а первый, не вставая, стал расстегивать пуговицы на ширинке, приговаривая: «Иди-ка сюда, моя кисочка, Валюшка наша ненаглядная, открой коротик поширше». Но в эту секунду лежащий на верхних нарах Костя Чернов, Котя-художник, ухватил двумя пальцами левой руки первого парня за ноздри, рванул его голову вверх, а второй рукой приставил к горлу парня острый, как бритва, черенок обычной суповой ложки. Второй парень захотел было рвануться, но Костя быстро сказал: «Стой, где стоишь, сучара поганая, а то я сейчас твоего подельничка вскрою». И тут, словно по команде, вся дикая свора малолеток молча бросилась на обоих парней.